Луизу Ивановну призвали в полицию по другой статье. Темпераментный поручик Порох всеми перунами набрасывается на бедную немку. Случившийся тут же Родион Раскольников с изумлением наблюдает сцену. Госпожу Блюм допрашивал, разумеется, не помощник квартального надзирателя, и обращение там, где она очутилась, было, как можно предположить, повежливее, чем в полицейском участке. Но сама госпожа Блюм – тот же психологический тип, что и романная героиня Достоевского. Это особенно видно в ответе свидетельницы на третий вопрос. Он, по-видимому, должен был произвести на нее сильное впечатление. Если помните, или, быть может, знаете, то объясните с полной откровенностью, что они говорили, бывшие у вас в апреле месяце сего года, и не имели ли какого-либо вольного против правительства разговора? А равно, не произносили ли они слова «республика»? Госпожа Блюм не лыком шита. Она немедля смекает, что дело не шуточное, и отвечает так, чтобы не только обезопасить лично себя, но и поддержать репутацию заведения. «Кто был у меня в апреле месяце, решительно не помню». Относительно же политических предметов, не только в назначенное время, но никогда не слыхала, чтобы приходящие ко мне посетители говорили о подобных делах или о правительстве, или произносили слово «республика». Ручаться же не могу. Быть может, в отсутствие мое из квартиры посетители и имели таковые рассуждения. И если правительству угодно дозволить, то я допрошу всех жительствующих у меня женщин и донесу обо всем, что они объяснят мне по означенному предмету. Содержательница борделя спешит заявить, что у нее не может быть никакого скандала, тем паче с оттенком политическим. Здесь она так же изобретательна, как и романная Луиза Ивановна, уверяющая поручика Пороха в собственных добродетелях. В том месте упомянутого выше романа Ковалевского, где повествуется об апрельских арестах, замечено. Понахватали женщин, обездолили даже приют Софьи Федоровны. Не дальний ли отзвук это происшествий реальных? Романная Софья Федоровна должна корреспондировать, по-видимому, с реальной Вельмельгиной Блюм. Но что стоит за словами «понахватали женщин»? Не говорит ли это о том, что девушки из заведений были допрошены? Сама Вельмельгина Блюм, ввиду того, что интерес к ней тайной полиции обнаруживал явную политическую подкладку, очевидно, уже не опасалась административных кар за нарушение правил, хотя некоторые из пунктов при желании могли быть обращены против нее, например, 21-е, на ответственности содержательницы лежит охранение в борделе тишины и возможной благопристойности. 23-е. Мужчин несовершеннолетних, равно воспитанников учебных заведений, ни в коем случае не допускать в бордели. Следует отдать должное составителям. Понимая специфику предмета, они толкуют отнюдь не о соблюдении нравственного закона. Речь идет токмо об охранении тишины и возможной благопристойности, то есть внешних приличий. Произнесение слова «республика» может трактоваться как нарушение этих условий. Что же касается мужчин несовершеннолетних, 19-летний Василий Катенев подпадает под этот запрет. Правда, он не воспитанник учебного заведения. Термин этот более приложим к учащимся закрытых военных или гражданских школ, таких как инженерное училище, кадетский корпус, училище правоведения и тому подобное. Вольнолюбивых студентов труднее удержать от соблазна. Разумихин сообщает Раскольникову об одном их общем знакомце. Теперь приятели... Чуть не ежедневно видимся. У Лавизы с ним два раза побывали. Лавизу-то помнишь? Лавизу Ивановну. Раскольников может помнить Лавизу Ивановну только в том случае, если он состоял в числе ее обычных клиентов. Кстати, и он, и Разумихин обучаются в том же университете, вольнослушателем которого состоял Василий Катенев.